Глава 13. Чувство под корочкой льда. Если мне что-то и хотелось сказать Эрихарду, то лишь до определенного момента. Слоттерс влетел на парковку, лампочки на приборной панели погасли. Я как раз задавалась вопросом, почему парковка расположена на первом уровне и двух подземных. Это же неудобно. Тем временем Урк выбрался наружу и со всех лап рванул исследовать новую территорию. «Эй, стой! Вернись!» Пока я опомнилась, он уже выбежал на улицу. «Вурррр!» Большие фиалковые глаза взирали с выражением: «Ну ты же это несерьезно?» «Погуляем потом», — не слишком уверенно пообещала я. «А сейчас домой». «Вурррр!» «Его дом в лесу», — уточнила Нааре. Урк, не понимая, чего от него хотят, переступил с лапы на лапу. Я вздохнула и пошла к нему. Погладила, позволила лизнуть руку, слегка потянула за ухо, чтобы он понял, куда идти. А потом история повторилась. Часть первого уровня занимала кофейня. Я так и не побывала внутри, но изумительный аромат кофе и выпечки мне нравился. Приятно чувствовать его каждый раз, выходя из дома. Другое дело, что мы обычно вылетаем, а не выходим. Так вот, именно здесь в свое время я засекла Тьеру Ильмару с Белианной. Сейчас же одно действующее лицо осталось прежним. Ну и неугомонная же девица, вездесущая просто. Напротив нее за столиком сидел Эрихард. Блин, от одного их вида меня проморозило от носков сапог до макушки. С нежной улыбкой на губах Белианна взяла Эрихарда за руку. Меня словно ударили под дых, забрали весь воздух. «Лана!» — позвала Нааре. «Ты чего там застыла?» «Уже иду». «Ну, разумеется, я нужна была, чтобы победить. Красивая сказка, всеобщая любовь и все такое. Теперь же, когда самое трудное закончилось, он может быть с той, кто по-настоящему дорог. У меня нет права на обиды. Помолвка была просто сделкой, но он мог бы подождать полтора дня, пока я улечу. Лана!» Мое состояние не укрылось от внимательной Нааре. «Ты выглядишь так, будто сейчас разревешься». «Просто устала». «Не слишком правдоподобно». Лифт как раз доставил нас на нужный этаж, что избавило меня от необходимости объясняться. Коротко попрощавшись с Нааре, я повела устраивать Урга. По дороге шокировала нескольких совершенно незнакомых людей. Да, не очень хорошо получилось. Но раз уж все равно получилось, я попросила у удачно встреченной девушки в форменном платье прислуги мисочку молока сейчас и парного мяса, которым кормят Фели на ужин для Урга. Надеюсь, ее округлившиеся глаза означали «будет исполнено» или что-то типа того. Оказавшись в комнате, Урк нацелился на кровать, даже присел на лапах, готовясь прыгнуть. Я обозрела белоснежное покрывало с имитацией иниевых узоров и строго велела: «Стоп! Сидеть!» Малыш плюхнулся на пушистую попу. «Уррррр!» — заныл плаксиво. «Сначала мыть лапы», — пояснила свою позицию я. Воду Урк не жаловал и стенал все время экзекуции. На всякий случай даже на этапе мягкого полотенца ныл. Я часто моргала, чтобы прогнать подступающие слезы, а заодно обнимала свою новую ответственность и обещала сытный ужин и разрешение валяться на любой мебели. Когда вышли, он тут же спрятался под кровать. Похоже, не поверил. Один хвост торчать остался. Я прислушалась к ощущениям, определила, что кое-кто просто хочет больше внимания, и готова уже была начать уговоры, но дверь открылась, и в комнату шагнул Эрихард. С некоторых пор он перестал стучать. Воздуха опять катастрофически не хватало. Я сначала сделала шаг назад, а потом уже осознала это. «Прости, не получилось с тобой связаться». Он потер ладонями усталое лицо. Стихийный выброс силы угрохал мой телефон. «Не страшно». Следующий шаг мы сделали одновременно. Он ко мне, я опять отступая. По мне и по части комнаты, где я стояла, прошелся несколько растерянный взгляд. «Все в порядке, никто серьезно не пострадал», сообщил ледяной то, что я еще недавно думала, что хочу знать, но теперь лишь пожала плечами. Я рада, но его попытка приблизиться и вновь мое отступление. «Почему мне кажется, что стоило нам расстаться на несколько часов, и весь прогресс в отношениях полетел Ургу под хвост?» — прямолинейно спросил жених. Упомянутый Ург засопел под кроватью. Я постаралась не смотреть ни на торчащий оттуда хвост, ни на миску с молоком. «Лана», — добавилось чуть больше требовательных ноток. «Спектакль окончен». Пришлось заставить себя проговорить это вслух. «Наедине не обязательно притворяться». Эрихард приподнял брови. Натурально так. «Какая Имра тебя укусила?» «Я видела тебя с Белианной». Имра, чем бы она ни была, в комнате отсутствовала, что лично меня радовало. «Она, конечно, тебе больше подходит. Без проблем, я поизображаю невесту на коронации, но в остальном оставь меня в покое». Он глухо выругался. «Ты все неправильно поняла». «Двое за столиком, она берет его за руку. Что тут можно не так понять?» Меня душила банальная глупая ревность. Стыдно даже. «Я сразу же убрал руку. Или до этого ты не досмотрела?» Едкое чувство усилилось, как будто я нарочно подглядывала. Дыхание постепенно возвращалось, потоком раскаленного воздуха врывалось в горло. Легче не становилось. Жаль, что нельзя улететь сейчас. Стоило немного отвлечься на бьющиеся внутри чувства, Эрихард уже уничтожил половину разделяющего нас расстояния. «Не подходи ко мне». Отступать было уже некуда, и я упреждающе выставила руки вперед. Жених поморщился. Сцена его бесила, но пока он терпел. Не знаю, до чего бы дошло, но тут остальные присутствующие в комнате зашевелились. Фели спрыгнула с кресла и подбежала к миске с молоком. Удивительно, что она заинтересовалась ею, поскольку до сих пор соглашалась пить только из именной, инкрустированной бриллиантами. Но, видимо, чужая еда какая-то особенно вкусная, и неважно, в чем ее подали. Ург стерпеть посягательство на свое не смог. Ради такого дела даже из-под кровати выбрался. «Вррррррр!» Фели продолжила лакать, как ни в чем не бывало. «Вот же! Я как-то не подумала, что они не подружатся!» «Лана!» — непривычно тихо окликнул меня Эрихард. «Мне кажется, или у тебя тут Ург?» Такого вытянувшегося лица я у него еще не видела. Вообще не предполагала, что мимика ледяных тенерцев способна выдавать подобные эмоции, а у него еще и узоры на теле мерцали. Но это от переутомления, наверное. «Тебе не кажется», — вынуждена была признать я. Реакция последовала мгновенно. Серебристая вспышка, две на самом деле, и нас с Фели закрыло щитами. Я даже мявкнуть не успела. Кошка дернула усами и зачем-то наколдовала себе корону. Эрихард смерил Урга, не предвещающим ничего хорошего, взглядом, и в его руках появились пульсирующие магией ледяные сосульки. «Что?» Малыш в ужасе рванул под кровать, опять не совсем поместился, но в этот раз страх был таким сильным, что полыхнуло. Послышался треск. Кажется, от кровати почти ничего не осталось. Зато Урк сныкался под уцелевшим покрывалом, поджал хвост и, похоже, решил, что спрятался, и никто его не найдет. Намерения Эрихарда не поменялись. Он отмахнулся от облака трухи и остаточных искр урговой силы, и ледышки в его руках стали больше. Я беспомощно ломилась в щит, но у меня не было шансов. Глупо было надеяться, что я без дара смогу нормально существовать в окружении ледяных магов. «Эй, прекрати! Эрихард, ты меня слышишь? Да остановись же ты!» «Снежность, не бойся!» — бросил мой герой, даже не глядя на меня. «Я прошел полный снежный круг. Неужели не справлюсь с мелким ургом? Откуда он только взялся здесь?» На попытку приблизиться урк отреагировал волной искр. Эрихард выругался. По его щеке расплылось обожженное пятно. Я же стояла, упираясь руками в щит, и удивлялась тому, что покрывало, под которым укрылся урк, до сих пор без единой дыры. Интересно, как у него это вышло? Небо, о чем я думаю? Точно ненормальное. «Я тебя боюсь, а не его!» — закричала в панике. «Если ты вдруг не понял, это мой урк!» Крон Стенерры медленно повернулся ко мне. «Твой?» «Да!» Меня трясло от нервов и почему-то хотелось плакать. «Лана, наказание мое откуда?» Подозреваю, вместе с ургом Эрихард сейчас мечтал прибить и меня, но менее активно. Ледышки вот свои убрал. Но зачем-то отделил перепуганного урга от нас еще одним щитом. Прозрачным, словно ледяная корочка, но с черными прожилками и изредка вспыхивающими серебристыми искрами. Плененный зверь жалобно захныкал. «Мы нашли его, когда гуляли с Нааре», — призналась я. «Ну, конечно, с Нааре», — недобро протянул Эрихард. «Надо было догадаться, что без нее не обошлось». «Она ни при чем». Чувство противной беспомощности давило на грудь, мешая дышать. «Я нашла. Я его слышала еще, когда мы прятались возле вулкана». «Но моя сестренка, разумеется, забыла предупредить тебя, что эта тварь опасна». Эрихард твердо решил, кого сделать крайней. Вот прямо так она и сказала. «Да ну?» «Но он маленький, и ему страшно». Я закашлялась, но еще как-то справлялась с дыханием. Я не могла бросить его одного. «Лана!» — буквально простонал Эрихард. Я опять закашлялась. Боюсь гадать, уступил ли бы Эрихард, но тут у него зажужжал телефон. Он посмотрел на экран и, наверное, не мог не ответить. «Да». Звякнули щиты, те два, которые закрывали меня и Фели. Льдисто-голубые глаза кошки светились. Приятно осознавать, что хоть кто-то здесь сохранил адекватность. «Да, я в курсе, что в комнате моей невесты урк», — раздраженно бросил в трубку Эрихард. «Нейл, прекрати истерику. Нет, я сам с этим разберусь. А ты уволь охрану, которая сегодня дежурила». «Что? Просто за то, что я привела сюда урга?» Воздуха вдруг стало много. Слишком много. Так много, что закружилась голова. Эрихард убрал телефон в карман, повернулся. «Лана, стой!» Поздно. Изо всех сил, подпитываемых злостью, я ударила ладонями в его щит. Грохнуло. Совсем рядом что-то грохнуло. И я бы обязательно проверила, что, если бы лед щита не начал таять под моими ладонями. То есть это не был реальный лед, но он по-настоящему таял, ручейками стекая на пол. Хрупкие остатки я просто сломала. Прорвалась к ургу и бухнулась рядом с ним на пол. Дотронуться не успела, он каким-то образом почувствовал меня, подполз ближе, прижался, подтянулся повыше и лизнул в щеку, не прекращая при этом тихонько жаловаться. «Бедный мой!» Я обняла его обеими руками, получилось частично вместе с покрывалом. Дыхание было тяжелым, как если бы я до этого долго бежала. Собственно, так я себя и чувствовала, совершенно разбитой. Прошло какое-то время, прежде чем я вновь посмотрела на Эрихарда. Он стоял на прежнем месте и тяжелым взглядом смотрел на образовавшийся вокруг бардак. Впервые с тех пор, как узнала его чуть ближе, я поймала себя на ощущении, что боюсь его. И это был мой страх, не урга. паршивое открытие. «Ты сломала мой щит», — медленно произнес Эрихард. «Вообще без магии, одними эмоциями. Я не знал, что это возможно». «Прости». Горло нещадно болело, и голос звучал простуженно. Ему было страшно, я просто хотела добраться до него. Показалось, что взгляд стал еще более тяжелым. Чувствует сердце, ни до чего хорошего мы так не договоримся. «Хочу тебе напомнить, что он опасен», — опять завел свою пластинку жених. «Напуган». «И может прикончить тебя одним ударом лапы. Или магии. Или загрызть». «Он сам тебя об этом проинформировал?» Шипение получилось в основном потому, что говорить нормально было больно. «Лана!» Зверский рык. Вот уж у кого нет проблем с голосом. Урк прижался ко мне теснее, вцепился когтями в свитер. Торчащий из-под покрывала хвост мелко дрожал. «Как эмпат, я почувствую угрозу», — зашла с другой стороны. «О, какая самоуверенность!» — зло рассмеялся жених. Захотелось швырнуть в него чем-нибудь. «Ну, дожила же я как-то до сих пор». «Я не могу позволить тебе держать у себя опасную тварь». «Редкое животное». «Как угодно. Сути это не меняет». Жаль, что я не одна из тех сильных девушек, способных от любого добиться желаемого. Сил почти не осталось, но и предать доверившееся мне существо я не могла. «Без проблем». Я прямо посмотрела в глаза противнику. «Увезу его с собой в Грей». «Лана, снежность моя, магические животные запрещены к перевозке в другие измерения и подлежат изъятию у перехода и немедленному уничтожению», — просветил меня Эрихард. «Достало! Как же меня это все достало!» «Между прочим, в цивилизованных местах редких животных оберегают и стараются сохранить». Мне тоже было что сказать разумного. «Ну, знаешь, создают им хорошие условия для обитания, защищают от всяких преступников, которые могут им навредить». «Ты сейчас пошутила?» Он всерьез это спросил. «Нет, изучи вопрос на досуге». «Быстрее будет напомнить тебе, что мы в Тенерре, и здесь отношение к ним такое, какое есть». Под жестким взглядом стальных глаз хотелось съежиться, но я стерпела. Слова, правда, уже не контролировала. «Когда проходил испытание, ты уверял, что отличаешься от Налана, Арнорха и всех остальных». На языке появился привкус крови. Не следовало мне сейчас повышать голос. «И сегодня утром я еще в это верила. Глупо гордилась, узнав, что ты предложил работу Догрину, хотя не имела на это никакого права. Но всего сутки с титулом Кронса еще даже официальной церемонии не было. А я уже как будто вижу перед собой более молодую версию Арнорха». Эрихард вздрогнул, словно вместо всех этих слов я его ударила. Казалось, вот сейчас он повернется и уйдет. И больше мы не увидимся. Никогда. Но секунды бежали, а он оставался на месте. Я тоже замерла, не в силах пошевелиться. Урк закопошился в моих руках, и я их разжала. Фелим муркнуло что-то рядом, и зверь, крупнее ее раз в пять, послушно потрусил за ней к миске. Больше я туда не смотрела, опять подняла взгляд на Эрихарда. Кончики его пальцев светились, с них будто стекал мороз. В комнате ощутимо похолодало, моя Оэни сделалась просто ледяной. Эрихард глухо выругался и резким движением выбросил руку вперед, будто наносил удар. Вспышка обожгла глаза, что-то грохнуло. Проморгавшись, я рассмотрела, что он снес часть стены между спальней и ванной. Комната в целом сейчас напоминала поле битвы. «Не сравнивай меня с этим ублюдком!» — ледяным тоном потребовал мой уже почти не жених. «Я просто пытался тебя защитить!» А я вдруг поняла, что мне нечего сказать. И горло болит. Единственным желанием было спуститься на парковку, сесть в Слоттерс и улететь домой. «Прости», — совсем другим тоном выдохнул Эрихард и сделал шаг ко мне, но на этом и остановился. «Когда я увидел рядом с тобой существо, которое относится к числу особенно опасных, у меня немного сорвало крышу». В ответ на выжидающий взгляд я опять промолчала. «Не из вредности, просто правда очень больно». «Ничего особенного не случилось, но меня не отпускает чувство, что это был один из самых поганых дней в моей жизни». В попытке куда-то деть руки, Эрихард пригладил растрепанные волосы. «Видишь ли, планируя месть, я как-то не думал, что стану делать, когда все закончится. Не задумывался, что придется всерьез стать кронцем. Теперь я отвечаю за всех. Никогда не смогу покинуть Тенерру. И еще много чего. Несколько шагов. Он присел передо мной на корточке. Спасибо, что сказала мне все это». Его пальцы коснулись моих волос и якобы случайно щеки. «Лана, ты нужна мне. Хотя бы, чтобы напоминать, кто я на самом деле». Почти незаметное движение. Теперь он был так близко, что я ощущала его дыхание у себя на лице. «Я люблю тебя, моя снежность», — на грани слышимости добавил Эрихард. «И понятия не имею, как ты можешь думать, что меня интересует кто-то еще». Последний звук сменился касанием губ. «Ай, у него что, правда иней на губах?» «Прости». Поцелуй тут же прервался. Сила немного взбесилась. «Видимо, правда. Будто в каком-то сне я тронула пальцами свои губы. Он признался в любви или мне послышалось? Только сейчас до разума дошло». «Лана», — Ледяной подозрительно всмотрелся в меня. «Почему у меня чувство, будто я говорю сам с собой? Ты вообще здесь?» Даже пальцами у меня под носом пощелкал. Эмпаты умеют проваливаться глубоко в себя, и, наверное, он подумал... Блин. «Лана». Я закашлялась. Получилось хрипло, и на ладони, которой прикрывала рот, остались мелкие капельки крови. Иния на губах нового кронца Тенерры добавилась. Поднявшись на ноги, он бросился к двери, распахнул ее и голосом, в котором от волнения трещали льды, приказал кому-то. «Врача, быстро!» Не прошло и пары минут, как меня осматривал пожилой мужчина в белом халате. Видимо, он был где-то в башне. Едва ощутимыми касаниями он ощупал мою шею, как в детстве, заставил широко открыть рот, удрученно покачал головой и включил электронный градусник, потом еще какой-то прибор и сделал скорбную мину. «Ей нужно в больницу?» Эрихард не сводил с нас напряженного взгляда. «Девушка просто реагирует на стресс и на изменение вашего магического фона, Тьер Талайский», — со снисходительной улыбкой пояснил врач. «Ох, простите, мой кронс». Эрихард отмахнулся. Похоже, у него там действительно что-то изменилось, и он сам на это реагировал. Или уже нет? Сейчас рядом со мной был тот Эрихард, к которому я привыкла. «Она подстроится, просто дайте ей время», — продолжал штатный врач башни Алай. «И проследите, чтобы не сидела в холодной луже. Сейчас я кое-что выпишу». В итоге он не просто выписал, а вручил мне сразу три разных полоскания. И пока я производила все положенные манипуляции, сквозь дыру в стене было слышно, как врач объясняет Эрихарду какие-то техники, как сдерживать силу, которой вдруг стало слишком много. Ему в ближайшие дни придется часто прибегать к ним. Магия так и осталась для меня темным лесом, так что я быстро отрешилась от голосов. Полоскание не было противным и совсем не щипало. Зато дышать скоро стало легче, и боль почти прошла. Но даже после этого я еще некоторое время стояла с закрытыми глазами возле умывальника. Нелегко же живется ледяным невестам. Эрихарду тоже сейчас непросто. Сам того не желая, он застрял в ловушке. Навсегда. И, как понимаю, Тенерра увеличила его силы, дала что-то новое, как Кронсу, что-то существенно большее. Но провались оно все в ледники. Несправедливо, что невеста должна страдать от откатов его силы. Мне определенно пора домой. Моргнула, вернулась в реальность. Один день. Так, голос на месте. Захотелось кричать от счастья, но этот порыв я, разумеется, подавила и уверенно направилась назад в комнату. Уверенность, впрочем, улетучилась где-то в дверях. Нет, я предполагала, что Эрихард не уйдет. Не раньше, чем убедиться, что со мной все в порядке. Но количество остального народа, набившегося в комнату, стало неожиданностью. Врач как раз уходил. Нейл и уже знакомая мне секретарь по каким-то там вопросам одарили меня неприязненными взглядами, дождались от Кронсу кивка и тоже поспешили удалиться. Но осталось 6 девушек, которые... Нет, не убирали погром, даже лужу не пытались вытереть. Они упаковывали мои вещи, которых казалось что-то многовато. Фели с Ургом тоже обретались здесь. Устроились в углу, и коронованная хранительница печатей вылизывала зверя больше нее в несколько раз, как если бы он был ее котенком. Сдуреть! Оба еще и мурчали. «Знаешь, я все-таки найду для него место», — поднял на меня взгляд жених, и это было в 100 раз лучше банальных «ты как?» и «прости». «Правда?» Подозреваю, я сейчас уставилась на него с такой же мольбой, как недавно Урк на меня. «Я изучил вопрос». Эрихард повертел в руках новый смартфон, но экран давно погас, поэтому я так и не узнала, что именно он там изучил. «Сделаем во дворце для него привычное по условиям место. Ему будет удобно». Выдохнула. «Ну вот, этот тенерец не безнадежен». Одна из девушек уронила что-то и чуть слышно пролепетала извинения. «А что здесь происходит?» Наконец сформулировала вопрос я. «Вещи собирают». Эрихард выразительно обвел рукой комнату. «Но я даже не думала что-то из этого увозить». «Чего это он так улыбается?» «Я хотел сказать, что собирают вещи для переезда в новый дворец», уточнил Эрихард. Вспомнила красочную картину разрушения старого, растерянно моргнула. «Разве он уже существует?» «Нет, я понимала, что Эрихард не переедет в дом, где жил Арнорх. Совершенно исключено. И вчерашняя сцена, это было даже логично, хоть я и не могла ожидать, что он сумеет сделать пугающий момент романтичным. Но когда успел появиться новый дворец? Талайский же всего сутки с титулом Кронса, и то еще не совсем». «Разумеется». Эрихард, казалось, не понимает, что с появлением дворца не так. «Пора бы уже. Полдня прошло». Да. На самом деле все было готово к полудню, но требовалось еще завести новую мебель. Я растерянно прошлась по комнате, старательно огибая служанок и обломки кровати. Нацелилась на мурлычущую парочку, но я им пока была не нужна. Пришлось возвращаться вниманием к Эрихарду. «Я не из Тенерры, помнишь? У нас в Грее строят месяцы и даже годы». Он задумчиво потер висок. Полное ощущение, будто кое-кто регулярно забывает, что я не всегда присутствовала в его жизни. «Раньше у нас тоже так было. Даже дольше, учитывая, что земля глубоко промерзает даже летом», — расщедрился на детали жених. «А потом открыли физические и магические частицы. Их нужно зарядить и придать форму. Это делает техника. В финале маг ее закрепляет, и готово. Хочешь дом, хочешь туалетный столик. Быстро, качественно, минимум затрат и вреда природе, потому что использованную вещь можно превратить в нечто совсем иное, при условии того же количества используемых частиц и оплаты услуг соответствующего специалиста». «Ух ты! Он кажется серьезно. А можно я напишу об этом статью? – выпалила я. «Несколько статей об особенностях Тенерры, которые не свойственны другим измерениям. Для журнала. Хотя бы попробую. Можно?» Уголки губ жениха дрогнули, но он не улыбнулся. Встал из кресла, которое с удобством занимал, и поманил меня за собой. «Обсудим это в Слоттерсе, моя снежность». «Подвох. Здесь должен быть какой-то подвох». Я неуверенно пошла за ним. Подвох оказался в том, что стоило упасть на кожаное сиденье Слоттерса, как меня начало клонить в сон. Ни водителя, ни охраны не было. Эрихард управлял Слоттерсом сам. В результате, пока он задавал координаты и необходимые данные, я чуть не уснула. Стоило неимоверных усилий просто держать глаза открытыми. «Твои сестры тоже переедут во дворец?» Он уже почти закончил, когда я решилась его отвлечь. «Увы, я за них отвечаю». «То есть да?» «Угу». «Ледышка, уж насколько я нелюдимая, но его холодности мне не понять. Была бы настоящей невестой, пришлось бы что-то с этим делать». «Оставайся». Слова нового Кронса оказались удивительно созвучны моим мыслям. «А?» «Я люблю тебя». Он повернулся и прямо посмотрел мне в лицо. «Знаю, это не совсем взаимно, мягко говоря, но я буду хорошим мужем, честно. В Тенерре так не делают, но если хочешь, мы составим приложение к брачному контракту, где будут прописаны твои свободы, которые я не смогу ущемлять. Хочешь?» «Ургова задница, я понятия не имею, как делают предложение, когда это не по договоренности семей». «Невзаимно? При мысли об этом мне будто воткнули раскаленный штырь в сердце и резко его провернули». Однако Эрихард истолковал мое молчание по-своему. «Лана, ладно, я не партия мечты, тем более для Ферники из Грейстрауда и после всего, что ты здесь пережила. Но поверь, может быть и хорошо, ты же не собираешься всегда быть одна». «Я не задумывалась об этом», призналась честно. «Не хотелось бы, по правде сказать, но я трудно схожусь с людьми». «Так думай», прозвучало как приказ. «У тебя есть время до конца завтрашней церемонии». «Слишком быстро. Вот бы переход дал нам еще хоть пару недель. Лучше месяц. Еще лучше год». От продолжения мучительного разговора меня спасли появившиеся внизу башни, совсем недалеко от города. Из сумерек выступили светло-серые стены нового дворца, а потом вдруг стало так много света, что я ахнула. Невероятное зрелище. Эрихард самодовольно усмехался. Меня откровенно пытались впечатлить. И это получилось, признаю, с первого взгляда. П-образное строение поражало величием и выглядело так, будто создано не вот только что, а стоит на этом месте не одну сотню лет. Дышит, прочно вплелось в место. Сочетание серого, белого и льдисто-синего являлось обычным для Тенерры, но здесь автор проекта так подобрал и совместил оттенки, что я готова была битый час просто пялиться на стену в восхищении. Однако самым невероятным были не стены и даже не башни. Сам дворец стоял на холмах, среди них образовалась небольшая низина, а в ней плескалось озеро, не замерзшее, мерцающее искрами магии. Но и это еще не все. Из холмов били водопады, вот только в озеро из них попадала не вода, а серебристые магические потоки. От красоты зрелища с ума сойти можно. Я не сразу поняла, что снимаю. Сижу, закусив губу, и снимаю. А Эрихард улыбается. Выдохнула, отложила камеру. «Здесь невероятно!» «Знаю». С посадкой справлялся автопилот, а он сидел в полоборота ко мне и смотрел. По-особенному. Не на дивный вид за окном, а на меня. «Я придумал это место еще когда учился в Стали. Тогда и решил, что буду здесь жить». «Ты сам?» «А вчера просто передал проект Горку, он все устроил», — кивнул Эрихард. вспомнилось, что он как-то хотел от меня похвалы. Но если исходить из того, что у нас отношения... Губы дрогнули, но слова не шли. В полном отрыве от реальности я быстро качнулась вперед и поцеловала его в уголок губ. И так же быстро выпрямилась, пока он не успел поймать. «Ты очень талантливый». И слова тоже нашлись, просто не сразу. «Видишь, кое-что общее у нас уже есть», — рассмеялся Эрихард. Парковка располагалась на вершине одного из холмов по другую сторону главного здания и закрывалась куполом из темного стекла. Он разделился на две части, впуская нас, и закрылся обратно. Незначительный минус заключался в том, что, чтобы попасть во дворец, необходимо было пройти под открытым небом по извилистой дорожке с перепадами лестниц, но открывающиеся виды компенсировали любые неудобства. Я чуть шею себе не свернула, а Эрихард, судя по выражению лица, с трудом удерживался от искушающего замечания о том, что это мог бы быть и мой дом тоже. Невероятно. До сих пор не верю, что это происходит со мной. Сказка поблекла, стоило нам войти в парадный холл. Нет, внутри было все прекрасно. Техника умно сочеталась с красивыми старинными вещами, а вместо синего к белому и серому здесь добавлялись все оттенки фиолетового. Но Эрихарда поймали какие-то кронсовские дела, вокруг суетились люди, заезжая, обустраиваясь, рабочие таскали остатки вещей, что-то настраивал техник. Кипела обычная жизнь. Я начала подниматься по широкой лестнице из серого камня, связью узоров из более темных прожилок. По дороге Эрихард установил на мой планшет приложение с планом дворца и доступом ко всей необходимой технике, так что я могла передвигаться самостоятельно, не блуждая. Пароль КРО-2 несколько напрягал. Сильно напрягал, если честно. Почему? Ну почему у нас нет хотя бы нескольких месяцев? Разве можно влюбиться за какие-то паршивые 2 недели? Выдохнула, успокаиваясь. Ладно, влюбиться можно. Но вот принять решение, я не уверена. Комната? Ах нет, покои! Шокировали размерами. Шокировали настолько, что у меня глаз пару раз дернулся. Правый. А еще я чуть не сбежала оттуда с громким требованием поселить меня в уголок поменьше. Крепко зажмурилась на минуту. «Тише, Лана, эта мышеловка еще не захлопнулась. У тебя еще есть время». С этой мыслью шагнула внутрь и закрыла за собой дверь. Прихожая-гостиная выглядела так, словно Кронс-Тьера должна здесь кого-то принимать. Ну-ну. Воображение живо изобразило здесь Белианну в одном из их вязаных платьев, потому что я в эти декорации не вписывалась совершенно. Подышала, прошипела ругательство, вытолкала из головы видение белобрысой поганки, устроившейся на приготовленном для меня диване. И еще одно, где они с Эрихардом сидели за столиком, и она держала его за руку. Я так с ума сойду. Наконец двинулась дальше. Кабинет. Небо, здесь на стене решетка с креплениями для фото. На столе стопка журналов с моими снимками. А еще есть плетеное кресло, крепящееся к потолку, а в нем подушки и мой ноутбук. Всегда такое хотела, еще в Грее. Забралась с ногами, покачалась, улыбка не сходила с губ. «Кажется, я тоже тебя люблю», — прошептала тихо-тихо. «Но понятия не имею, что с этим делать». Это пространство создавали специально для меня. Здесь даже освещение можно было поменять на то, которое подойдет для проявки пленки, если мне вдруг взбредет в голову заняться этим самой. Все необходимое имелось. Но главное, Белианна ни в каком виде не смогла проникнуть сюда, даже в моей фантазии. Выйти и направиться в спальню буквально заставила себя. Зачем Эрихард обустроил для меня кабинет, если уже завтра я улетаю? Наверное, не хочу об этом думать. Как же обидно оказаться в зависимости от перехода. Спальня выглядела так, как и мои предыдущие две. Большая кровать, огромная просто, гардеробная и ванная. Не имея на то никакого права, кажется, я привыкла к роскоши. Получится смешно, если дома в своей квартирке я теперь буду чувствовать себя как кот в переноске. У Миры есть кот, и он орет благим мявом, когда она сажает его в эту штуку. Начинаю его понимать. Внимание зацепилось за цветовое разделение в гардеробной. Комната явно предназначалась для двоих. Но у меня 16 кабинетов во дворце и еще больше в Редстауне, поэтому здесь в основном твое пространство. Прозвучал голос за спиной. Ее будто тысячи крошечных иголок истыкали. Я еще ни на что не согласилась. Поверь, Снежность, я помню. Эрихард не ушел. Я не поворачивалась, но это было и не нужно. Его присутствие я ощущала и не могла спутать с чьим-то еще. Ладно, в конце концов, это его дом. Имеет право обустраивать здесь все, как считает нужным. «Ванна и твои лекарства», — нарушил тишину жених. «Горло надо полоскать регулярно». «Ты пришел сказать мне это?» Вот теперь я повернулась и недоверчиво посмотрела на него. «Это называется забота, милая». Ночью меня мучил уже знакомый сон. Серьезно мучил, душу наизнанку выворачивал. Я бежала к Слоттерсу, а по щекам ручьями лились слезы. Горло нещадно болело, дыхание прорывалось с болью, но больно было и где-то еще. И страшно. Пальцы дрожали, далеко не с первого раза получилось поднять Слоттерс в воздух. Меня всю трясло. Оставалось совсем мало времени, чтобы успеть влететь в переход. Связной мысли не было ни одной. Целиком и полностью мною владела паника. Я пустила Слоттерс в пульсирующее зеркало перехода в последние минуты. Внутри трясло так, что казалось, меня размажет по тоннелю, а потом меня нагнал яростный рев. «Лана!» Звук привел в такой ужас, что я закричала. И сразу же оказалась в крепких объятиях. «Тише, тише, тебе приснился кошмар». Опять. Я уже видела его раньше, здесь, в Тенерре. Повторяющийся сон — это странно. Но вместо глупых слов я крепко-крепко обняла Эрихарда в ответ. Он был еще одет, видимо, только вошел. А на моих щеках, правда, ощущалась влага от слез. «Снежность, я рядом», — шептал Эрихард, поглаживая мою спину. «Всегда буду, и никому не дам тебя обижать». «Да, я хочу, чтобы так и случилось. Теперь точно».